И настал день битвы. Они остановились в ожидании решения короля. Длинная, но редкая цепочка защитников столицы казалась слишком ненадежным заслоном. Вдали едва виднелся город. «Когда начинать?» — тихо спросил Палага Уэлл. «Так он!» — передал вопрос Браззавиля. «Не торопись. Первыми они не начнут». «У них должно быть есть резерв», — заметил Палага с надеждой. Эл вздохнула, но не ответила. «Нет у них резерва. Часть воинов осталась в городе, чтобы навязать противнику уличные бои. Победы им не видать при соотношении 1:7. Они рассчитывали нанести врагу ощутимый удар на этом поле, а не победить». «Наверняка», — сказала Эл. «Шепни нашим, чтобы не рвались вперед, пока первые ряды не доберутся вот до той цепи холмиков». Палага пошел исполнять поручение. Эл внимательно обвела взглядом поле будущего сражения. Поход выдался не таким простым, как задумывали его. Весна, обильная влагой, уничтожила привычные дороги, превратила их в месиво, непригодное для похода людей и обоза. Обходные пути, указанные Браззавилем, отняли у них еще десяток дней. Его карта дорог оказалась такой ценной, что ее уже старательно копировали, передавали из отряда в отряд, а уважение к молодому главе войска возросло. Эл собрала несколько мелких отрядов, превратив их в личную гвардию будущего короля. Они были настроены на то, чтобы создать костяк и в момент схватки оградить Браззавиля от плена. Правда, они не знали всех причин своего объединения. Через Палагу Эл внушила им, что такой способ воевать эффективен и в нападении, и в обороне. Опытные вояки оценили эту тактику как возможность выжить и сохранить силу, а также оказать услугу возможному будущему предводителю всех племен. В одиночку они были бы сметены грамотной атакой отряда большей численности. Объединение и согласованность действий ставили их в более выигрышное положение. Палага добавил, что Эл опытный военачальник. Таким образом, право отдавать команды в этом военном объединении автоматически перекочевало к ней. Теперь у них был свой маленький совет и свои приверженцы и свита. Украшением этой гвардии стала именно свита, как в шутку прозвал ее Палага. Это была небольшая стайка рыжеволосых численностью около 40 человечков, которые крутились вокруг нее постоянно. Таким образом, костяк насчитывал почти 300 воинов. Еще до подхода к избранному для сражения плацдарму начались локальные схватки с противником. Малочисленные отряды защитников столичных земель нападали на длинную колонну армии с флангов, громили обозы, рассеивали группы отстающих. Армия сократилась примерно на пятую часть. Основные силы собрались в центре. Там командовал один из почитаемых у людей Запада вождей. Браззавилю достался левый фланг, а правый возглавил кто-то из совета отрядов. Они верили, что уже победили. Эл взирала на приготовление с тревогой. Пока Палага ходил с поручением, она созвала своих командиров. «Когда окажетесь у первых рядов, не спешите вступать в бой. Дайте им себя рассмотреть», — сказала она. «Я буду с вами». Они рассмеялись. Эл улыбнулась и продолжила. «Когда они побегут, направляйтесь прямо в центр. Следуйте за мной. Не торопитесь убивать. Помните, что город — это их родной дом, и их домашние вас не простят. Ненавистью вы не проложите путь к вашим будущим мечтам». «Тебя послушать, так мы зря воюем», — возразили ей. «Мы еще не воюем. А если сегодня нам улыбнется удача, то и не будем воевать совсем. Я бы предпочла драки, просто знакомство». Эл была уверена, что ее поймут, но пожилой воин вдруг закивал и одобрил. Добавил: «Да, верно, умереть-то не хочется. Не хочется, чтоб смотрели на тебя, как на захватчика. Мы пошли сюда ради того, чтоб нас считали равными тем, кто в столице проживает. Нужно доказать им, что мы их не хуже. Ну уж не знаю, откуда в тебе столько опыта, но слова твои всегда звучат убедительно. Я сделаю, как ты говоришь». Эл закивала ему с благодарностью. По рядам прокатился шум, и наступление началось. Браззавиль стал держаться рядом с Эл. Палага мог видеть их обоих и испытывал страх не от того, что идет в атаку, а потому, что ему досталась трудная задача. Бразавиль рвался себя проявить, а она не взяла даже палки в руки, так что он не мог представить, кому первому кинется на помощь. Рыжие коротышки рассеялись в толпе рослых воинов, и оказалась без свиты. Палага был благодарен им обоим за то, что они не стремились хотя бы в первые ряды. Она точно предсказала первый момент столкновения. Горожане побежали, когда плотный организованный строй подошел достаточно, чтобы затеять первую потасовку. Их не преследовали, позволяя убегать и прятаться за центральные ряды. Тогда-то она и рванула в сторону наступающего центра, но не за тем, чтобы возглавить нападение. Она закричала: «Стоять!» Отряды под ее командованием замерли, с недоумением смотрели, но не на Эл, а на своих товарищей из центральных рядов. Они дошли до ряда холмиков, а потом стали проваливаться под землю. Слышался плеск воды и чавканье, крики. Первые ряды пришли в смятение. Задние напирали на них. Еще не разобравшись в случившемся, люди сыпались в ямы, вырытые на поле и замаскированные так, что неопытный глаз не обнаружил их. Атакующие в азарте не посмотрели себе под ноги. Атака практически захлебнулась. Скользкие края ям не позволяли людям выбраться, и те, кто спешил на помощь, либо сами оказывались в яме, либо спешили прочь, чтобы избежать той же участи. Между ямами оказались узкие проходы. Эл указала на них. Они миновали ряды ловушек, насчитав всего 2 ряда. Это все, что успели выкопать ради обороны столичные защитники. Только тогда Эл дала сигнал к атаке и побежала в сторону рядов обороны. Их противники сначала стояли неподвижно, ожидая, когда авангард врага врежется в первые ряды. Но потом то ли их захлестнул пыл атаки, или просто сдали нервы у командиров, но ряды их вдруг дрогнули, стали отступать, и на поле осталась горстка воинов, не более 2 десятков. И услышала за спиной крики ликования, прибавила скорость, чтобы ее не обогнали. Она оторвалась от первых рядов, оказавшись одна, без поддержки. Ей оставалось всего 2 десятка шагов. Ей навстречу рванулся высокий, светловолосый воин, а за ним еще 5, и расстояние сократилось уже 10 шагов, а потом и меньше. Тут остановилась Эл и резким жестом дала отбой атаке. Ее послушались не сразу, где-то на флангах завязались стычки. Но она стояла, как стояли напротив несколько рослых, мощных воинов. Один, что был первым, а за ним и второй, похожий на него, выставили вперед свое оружие. Бразавиль с ужасом понял, что они кинутся на нее, безоружную. Несколько мгновений она была один на один с ними. Тут он рванулся вперед, заслоняя девушку грудью. Его обогнала ревущая орава бесстрашных коротышек. Врагу был поставлен заслон. Бразавиль встретился глазами с воином, что стоял впереди всех, метнул в него угрожающий взгляд. Ответом ему было снисходительное выражение лица этого могучего человека. Бразавиль осознал, что ему не выстоять против него, но в этот короткий промежуток времени он не вспомнил ни о королевском звании, ни о мире. Он захотел все же схлестнуться с ним, чтобы испытать, что такое схватка, даже безнадежная. А воин напротив смотрел, почти улыбаясь. И тут Бразавиль понял, что он улыбается не ему. Взгляд его был прикован к Эл. Взгляд этот становился все теплей, и ярость совсем пропала с лица. «Неужели ты поверишь, Элифарим, что я стану сражаться с тобой?» — услышал он откуда-то издали голос Эл. Она, оказывается, уже не была за его спиной. Она обошла его и как раз протискивалась сквозь ряд рыжеволосых, вновь оказываясь в первых рядах. А сзади слышался какой-то ропот и шум шагов. Эл приблизилась, рассматривая группу оставшихся смельчаков, позволяя рассмотреть себя. Бразовиль обернулся и увидел, как с краев утихают небольшие стычки. Бывшие противники останавливаются, пытаются понять, почему не бьются центральные ряды. Тем временем из-за спины Эльфарима вышел вооруженный Арьес. Его лицо было печальным. Он испытывал муку. Поэтому Эл двинулась к нему, а не к его радостному брату. Арьес ничего не пытался сказать. Он смотрел на Эл слишком красноречиво, чтобы она не уловила укор и отчаяние в его взгляде. Эл обняла его первым, почувствовала, как он вздрогнул. И потом обратилась к Эльфариму, но не успела сказать ничего. Он просто подхватил ее, приподнял и прижал к себе. «Живая!» — выкрикнул он. «Она живая!» «Я понял твои знаки, дочь утра!» «Меня сегодня назовут предателем», — заметила Эл, ощущая изумление, вопросительные взгляды своих союзников. «Сдай город, пожалуйста. Я привела короля». Эльфарим послушался, отпустил ее, но с предложением был явно не согласен. «Я не могу», — прошептал он. «Нужно так», — настаивала Эл. Она не стала дожидаться ответа, выхватила у Эльфарима оружие, обернулась к своему воинству и подоспевшим к ним остальным, избежавших ям. Эл вгляделась в злые лица. Они желали схватки. «Переговоры!» — воскликнула она.